Мой знакомец не имеет права рисковать собой. Ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне и моему несчастному мальчику. Тебе ясно все? Мне ясно, группенфюрер. Информация к размышлению. Одесса. Примечание: Одесса, глубоко законспирированная организация членов СС, функционирующая поныне. Идея создания этой тайной организации принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха Рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте 45-го, не конституировать предприятие. Лишь если идею утвердят, можно будет финансировать создание надежных путей исхода эсэсовцев в Латинскую Америку, Испанию, Португалию и монархические арабские страны пронацистской ориентации. Покупать через подставных лиц особняки, автомобили, яхты, маленькие отели на побережье Средиземного моря, для того, чтобы там стали опорные базы СС. Вербовать иностранцев, которые будут работать на организацию. Готовить надежные агентуры на границах, в полицейских аппаратах, в транспортных, авиационных и океанских компаниях мира. Мюллер имел осведомителей, тесно связанных с Ватиканом, и знал, что сын Бормана, 20-летний Алоис, был накануне принятия сана священника, что противоречило духу нацистской морали. Однако он не отступничал, а получил санкцию Гитлера на такого рода шаг. Мюллер предполагал, что Рейхслейтеру удалось мягко убедить фюрера в том, что мальчик жертвует светской карьерой для того, чтобы внедриться в круги клерикалов, близкие к папе, во имя идеи национал-социализма, но никак не вопреки ей. И лишь в конце марта до Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман, сепаратно от СС, готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДАП, полагая, что для этого он сможет использовать связи с некоторыми священниками Ватикана из тамошнего ведомства иностранных дел, которые контактировали с Берлином, начиная с 1933 года, когда Гитлер еще только пришел к власти. Мюллер пытался выяснить, как Борман строит свои потаенные каналы перемещения, но Рейхслейтер умел хранить тайну. Тем не менее, Мюллеру удалось получить данные, что ряд функционеров НСДАП, аккредитованных при посольствах в нейтральных странах, ведет активную работу, связанную с возможностью нелегальных перемещений по миру всех тех, кто мог быть объявлен военным преступником. И тогда он дал понять Борману, что знает много больше. «Ну и что?» — спросил Борман, не поднимая на Мюллера глаз. «Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении? В своей корысти? Они утаивают от меня факты? Лгут?» «Когда же он начнет говорить со мной откровенно?» — подумал Мюллер. «Он постоянно недоговаривает, чего-то постоянно опасается, никому не верит. Тогда зачем он пригласил меня быть с ним во всех его начинаниях? Зачем он после встречи со Штирлицем говорил о необходимости постоянного сотрудничества, чтобы координировать общие действия? Когда он поймет, что нельзя не верить подельцу? Когда он начнет говорить правду?» «Я никого ни в чем не подозреваю, Рейхслейтер, особенно когда речь идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами, даже когда речь идет о таком важном деле, как судьба функционеров НСДАП. Техника — удел техников, вроде меня, а не политиков. Ваши недоброжелатели, узная они об этом, обвинят вас в пораженчестве. Скажут, что существует отдел заграничных организаций НСДАП во главе с Боле, Зачем же создавать дублирующую организацию? Большевики будут разбиты под Берлином, победа близка и все такое прочее.